И портрет одобрительно смотрел на накрытый стол и приказывал не отчаиваться. И отчаяние никогда не посещало ее. Правда, в последнее время к приходу Николая готовились, а на следующий день отдавались соседке нищенке блюда весьма скромные, хотя и съедающие все без остатка пенсию Зои и ее ничтожные приработки по людям. Но скатерть была белоснежна и накрахмалена до хруста, и в графине бросала на эту белизну разбитый на спектр зайчик, самая очищенная, какую только производила эпоха, водка. Он появился утром, когда Зоя только начала свои ежедневные приготовления к его приходу. Постарел. Господи, как же он постарел! О себе Зоя уже и не думала. Себя она считала старухой с войны. Но это был он. И он был лучше, чем тогда, потому что он пришел. «Это я, Зоя», — сказал Николай Иванович. «Здравствуй». «Ой, боженьки!» — всплеснула руками старуха. «А у меня еще и не готово-то ничегошеньки». Три раза в жизни на лице Николая Ивановича Соколова появлялись слезы. Впервые это было очень давно, когда его, тогда семилетнего мальчишку, пчела ужалила в висок. На всю жизнь запомнил Коля презрительный голос отца, объяснявший, что слезы — удел девок да баб, а семилетний мужчина может любое горе пережить и без них. И все же Николай плакал молча, когда хоронили Регину, любовь и жену. Выпроводил гостей, которые, поминая покойницу, нарезались, как это обычно и бывает на поминках, до неприличия. Сидел один, пил, молчал, а слезы текли. И в третий раз Николай Иванович почувствовал позорное пощипывание в носу, когда увидел свой портрет, давлеющий над комнатой горбатой старухи. Фотография не пожелтела. Раз в 5 лет Зоя Сергеевна носила ее к реставратору, и тот делал обновленную копию. Ждала? Ждала. Ну вот я и пришел. Невесело усмехнулся капитан. Он сидел за столом, покрытым белоснежной накрахмаленной скатертью, пил кристальную, высшей очистки водку и, поглядывая против своей воли на себя молодого форматом 24/30, боролся с пощипыванием в носу. Она хлопотала, а он говорил: «Не мог я раньше прийти к тебе, Зоя». Она, понимающе кивнула. «Я все улицы знал, по которым ты ходишь, и не ходил по ним. Нельзя нам было видеться, понимаешь?» Она, понимающе кивнула. «А теперь некуда мне стало идти, я и пришел. Надобно мне пересидеть недельку в таком месте, где никто меня и искать не станет». Она снова кивнула. Она и не надеялась на целую неделю. Она ждала его на час. Он улыбнулся, стараясь не смотреть на предательскую стену, откуда смотрел на себя самого он сам, молодой, оправленный красивой дорогой рамкой. «Я не уйду, Зоя. Глупая ты девчонка». Колокольню катедрального католического костела начали строить в Средневековье, когда в моде был стиль готический, а вот закончили только в 18 веке, когда в ходу было изысканное барокко. Так и получилось, что над готическим костелом врезается в небо витиеватый барочный шпиль. Но уж внутри храма полное ощущение глубокой европейской древности. Потускневшие от времени фрески едва различимы при тусклом, непраздничном освещении. Нет сегодня праздника, и нет никого в храме. Часа через 2 ксенз начнет вечернюю службу, тогда и подтянутся немногочисленные львовские католики. А что здесь будет через неделю, когда вся католическая паства Украины соберется в городе для встречи понтифика?